Глава 24. Выражаясь в манере, которую пыталась привить мне Серафима, я пребывала в замешательстве. Недолго. Минут, может, 10. Войти и увидеть все это, приглушенный до мягкого, но не пошло намекающего свет, красиво накрытый стол, бокалы, вино, даже букет, пристроенный в сторонке, было слишком неожиданно. Это вроде как взять и ступить в красивую девчачью фантазию, в которой сама себе никогда не признавалась. Какой бы пацанкой ты ни была, чуть ли не отроду или девчонкой без особых запросов там, из глухой деревни. Но розово-глупая мечта о прекрасном мужчине, устроившем для тебя сюрприз свидания, вот со всей вот этой лабудой, роскошный стол, вино, цветы, и он, застывший в нетерпеливом ожидании, будто ты самая что ни на есть принцесса и звезда его очей. Короче, все же мы хоть краем глаза иногда заглядывались на романтические моменты в фильмах. Не в вакууме же живем, так что... Да, я в курсе, что это смех, да и только. Захар никакой не прекрасный романтический герой. Уж никак не своими душевными качествами точно. И идея устроить мне приятное, сюрприз, вообще вещь нереальная. Все, что делает этот кота-волчара, это приятное себе. И ужин на самом деле не для меня, а для него. Нечего заблуждаться. Правда, мою четкую картину мира в его отношении портил чертов букет. Он в нее не вписывался. Ломал каким-то образом мою линию обороны, вещающую «от нечего тут обольщаться», и все движется хоть так, хоть эдак по уже известному маршруту. Но все быстро встало на свои места после его «я хочу ужинать с тобой», обнаженной по пояс. Вот он во всей красе, урод моральный. Похотливая скотина и мой рабовладелец. Не забывайся, дура Аяна. Секунду я пыталась удержаться, честное слово. Ведь это же типа «должна быть новая я», та самая, что имела шанс вскоре наскучить моему зверюге. Но черта с два мне удалось обуздать вскипевшую злость. Уж не после его прямого издевательски похотливого взгляда, коим он подкрепил свое повеление. Все. В голове взорвалась светошумовая граната, я вскочила и понеслась прочь. Не знаю, куда мне тут деваться, но лучше уж закрыться в ванной, чем кинуться на придурка с вилкой или ножом в руке, верно? Хотя больше всего почему-то хотелось использовать зубы. Прыгнуть через стол и в горло ему впиться, чтобы больно, до крови. Чтобы опрокинулся на спину и сдался, подставляясь под новые укусы. А я бы куса... Что за... Захар настиг меня на входе в ванную. Схватил за локоть, останавливая и разворачивая, и потянулся обхватить подбородок, как обычно, заявляя свою власть надо мной. Вот тут уж я себе больше не смогла отказывать и вцепилась в его ладонь зубами от души, одновременно двинув локтем в живот. Вырвалась под его удивленный вскрик, отпрыгнула в сторону и оскалилась, тяжело дыша. Я отказывалась сейчас признавать, что даже такой мимолетный контакт уже возымел на меня действие, и не одна только злость меня подогревала. Как и последствия, что упадут не только на мою голову, не имели значения. «Сдурела?» — усмехнулся Захар, поднимая перед собой руку, с которой кровь закапала на золотистую плитку пола, попадая и на манжет его наверняка дорогущей рубашки. «Захотелось игр пожестче, кукла?» И эта его фраза отрезвила меня, осадив ярость, напоминая, зачем я здесь в принципе. Как раз для его игр. Ничего сверх этого. Чего беситься, если сама приняла эти условия? Хозяин-барин. Прикажешь? Будешь есть голый по пояс, а то и вовсе без всего. Сам одел, сам раздевает. Вот только вдруг мне тоскливо подумалось, что не смогу я так, не протяну долго, даже ради парней, ради их свободы. Еще пока этого гада не было в непосредственной близости, то чудилось, что выдержу, чего уж там. Но выходит, что нет. Проще и вовсе сдохнуть. «Ну и как, я тебе на вкус, Аяна?» Похоже, Захар не разозлился даже, шагнул ближе. Провел пальцем по моей нижней губе, глядя пристально, будто ему понравилось видеть свою кровь там. «Главное попробовать, да? А дальше само пойдет». «Я не смогу так!» честно призналась, откидываясь спиной на прохладный кафель за моей спиной. «Уже смогла», — фыркнул Захар. «Немного тренировки, и будет все у нас прекрасно. Как только ты осознаешь, что не потеряла по сути ничего, зато приобрела очень много и научишься быть за это благодарной». «Ты не знаешь, что я имела, и не можешь судить, сколько потеряла». На это он только закатил глаза, с «не гони мне эту ересь» видом. «И за что мне быть тебе благодарной? За то, что ты дал выбор трахаться с тобой или позволить друзьям сесть? Спасибо, добрый дядечка. Конечно. Но только это сделка, а не щедрый поступок с твоей стороны. Или за тряпки эти гребаные издевательства и дрессировку от Серафимы». Заводясь все больше, я стянула платье вниз по телу и, выступив из него, швырнула в грудь Захара, взявшись за единственный оставшийся предмет одежды – трусики. «Так ведь это тоже не подарки вовсе. Это же все не для меня, а для тебя. Я для тебя все равно, что собачонка для этих разожравшихся бабищ на крутых тачках. Отправим-ка питомца в салон красоты. Пусть его там помурыжат, постригут, покрасят, выщипают где надо, ноготки позолотят. Купим шовчонке дорогую одежонку. Пусть за это хвостом виляет, да? Только знаешь, в чем разница между мной и собачонкой? Любая из них стерпит всякую блажь от хозяйки, а все потому, что просто любит, наивно и до смерти. Даже если ей, дурочке, невдомек, что она и не живое существо, а по сути аксессуар. А я тебя не люблю, так что не жди, что за подачки хвостом вилять начну, потому как это ты не мне, а себе приятное делаешь. И, кстати, для полного комплекта ты еще ошейник с брюликами приобрести забыл». «Не забыл, кукла. В кармане лежит». Мои слова не пробили брешь в кривоватой наглой ухмылке, а меня окончательно подорвало. «А, ну раз так, то, конечно, пора выслуживаться», процедила сквозь зубы и, развернувшись, уперлась руками в края раковины, наклоняясь и оттопыривая обнаженную задницу. «Так предпочитаешь? Или мне на колени лучше встать?» Очень хотелось зажмуриться, но не настолько я трусиха, чтобы не принять всю неприглядность нашей ублюдочной ситуации открыто, как оно есть. Может, это и есть мой единственный шанс получить противоядие от ненормального влечения к мужчине, который будто задался целью сломать меня всеми существующими способами. «Как же старательно ты в себе лелеешь и взращиваешь ощущение бедной, несчастной, униженной жертвы!» Голос моего захватчика сочился все той же насмешливостью, когда он неторопливо стал расстегивать манжеты своей рубашки, и только откровенная хрипотца выдавала, как он далек от спокойствия. И еще взгляд, тлеющий, голодный. Он заскользил по мне, и вслед за визуальным прикосновением катился жар и колкие искры, сделавшие кожу будто наэлектризованной. «Пытаешься сейчас устыдить меня? Воззвать к совести? Серьезно? И это виляя передо мной голой задницей и текущей киской после того, как я не трахал тебя целую неделю?» Его рубашка коснулась пола одновременно с тем, как он молниеносно прижался ко мне сзади. Схватил за более длинные пряди на макушке, вынуждая запрокинуть голову до предела и встретиться глазами с ним в отражении зеркала над раковиной. А второй рукой скользнул между моих грудей, сжимая то одну, то другую до легкой боли, что тут же хлынуло рекой огня вниз. А он, явно прекрасно зная маршрут, последовал за ней, безо всякого сопротивления, сходу проникнув между ног сразу двумя пальцами. И меня прошибло разрядом до самых костей. Скрипнув зубами, котоволчара зашипел, уткнувшись носом в изгиб между шеей и плечом и вжавшись стояком в мою поясницу. «Сука, что же пахнешь ты так?» Выдавил он из себя и только едва-едва шевельнул пальцами, погладив какую-то дико чувствительную точку в моей сердцевине, и меня снова шибануло молнией удовольствия, да так, что прямо подпрыгнуло, только усугубив все этим движением. «Дурею совсем. Срать мне на совесть, поняла?» Захар укусил меня за плечо и заработал пальцами уже всерьез, стремительно сталкивая меня в то самое ненавистное состояние, к когда не существовало ничего, кроме чуть ли не смертельной жажды достигнуть вершины. «Плевать на то, что думаешь ты. Плевать на окружающих. Притворяйся жертвой, сколько влезет, кукла. Я-то знаю правду. Ты меня хочешь точно так же, как я тебя. Остальное — полная херня. Выделывайся дальше, сколько влезет, брыкайся. Так только слаще. Я все равно буду делать то, без чего обоим хоть сдохни». Меня затрясло в преддверии неминуемого взрыва. Колени ослабли, и внезапно Захар вероломно лишил меня сносящей крышу стимуляции. Не в силах сдержаться, я закричала, сама не знаю что, глядя в его горящие торжеством и одновременно свирепой похотью глаза в отражении. Сжала бедра, умирая от желания догнать ускользающее, почти случившееся наслаждение. А он поднес ладонь к моему лицу и раздвинул пальцы, демонстрируя влажный блеск и тоненькую ниточку прозрачной влаги между ними. «Чувствуешь себя униженной, да, Аяна?» — задыхаясь, спросил он, мазнул по моей щеке и сразу слезал, замычав. «Как от чего-то неимоверно вкусного!» — продолжая меня удерживать за волосы и вынуждая наблюдать за ним. «А по мне, на вкус это чистый кайф, а вовсе не унижение». От этого его полнейшего бесстыдства в животе опять мелко задрожало, умоляя о завершении пытки. «Пожалуйста!» — еле слышно взмолилась я, не способная думать сейчас ни о чем, кроме жизненно необходимого оргазма. «И о чем же ты просишь, моя бедная, униженная и оскорбленная жертва?» Плотоядно оскалился позади меня Захар и вдруг исчез. Опустился на колени, пройдясь по пути губами и зубами вдоль моего позвоночника и, надавив на поясницу сильнее, уложил грудью на раковину. Со смаком облизнул ягодицу. «Скажи мне, Аяна, если ты тут унижена, то почему именно я каждый раз перед тобой на коленях, а?» Но нет, сказать что-либо у меня не было ни шанса. Его рот столкнулся с моей жаждущей плотью, и дальше все, что я и могла, цепляться за чудом удерживающий меня холодный гладкий фаянс, кусать губы, давясь стонами и криками. Язык, зубы, колкая щетина и, как контрольный в голову, долгое, совершенно нечеловеческое рычание прямиком в меня, отчего все нервные окончания пришли в неистовство и снесли меня в эйфорию, как взбесившийся горный поток с легкостью сносит мелкую щепку. «Все еще унижена?» — зарычал Захар, перебрасывая всю, как в припадке, трясущуюся меня через плечо и унося в комнату. «Несчастна до глубины души?» — продолжал требовать он ответа, швырнув на постели, моментально взбираясь сверху, и вырвал почти истошный крик первым же пронзающим проникновением. «Оскорблена и сейчас, когда я реально концы готов отдать, всего лишь засадив тебе». Первые его толчки были плавными, но при этом его огромное тело дрожало все сильнее, как если бы он реально пытал меня, тормозя там, где уже край, как необходимо было рвануть со всей дури. И это непонятным образом зажгло снова и меня, будто и не кончила я только что. «Что вытворяешь со мной, мелкая дрянь, отрава? Да нахрен!» Сорвавшись, он стал вколачиваться в меня, как ополоумевший, моментально вынося этим последний разум и мне. Ловил губы, пока я, ослепнув и оглохнув, от его сокрушительного напора мотала головой, цепляясь руками и ногами, силясь поймать хоть какую-то опору в этом океане безумной похоти. Царапал подбородок, шею, ключицу зубами, щетиной, рычал, шептал что-то про «поцелуй, отрави насмерть, зараза», «твердый, охереть, такой только для тебя», «сожми еще, еще, прикончи, да». И долбил, долбил, долбил, неумолимо уволакивая меня в новый оргазм. И сбросил в него, заставив кричать об этом, что есть сил в свободном падении, а сам догнал, поймав своим нечеловеческим рычанием и мощными содроганиями тела на самом излете моего удовольствия, продлив его еще. «Не спи», — приказал он, поднимая обессиленную с кровати, и потащил в ванную. «Мы так и не закончили ужин, и ночь только началась». И да, ели мы уже безнадежно остывшие, и таки была я обнажена по пояс. В Впрочем, как и сам Захар, который, судя по голоду в его желтых наглых зенках, нисколько еще не насытился и считал главным блюдом за столом как раз мою грудь. Он это и не скрывал. «Просто торчу от твоих сосков», — сказал он, откровенно лапая меня взглядом. А мне от чего-то не было уже нисколько обидно или стыдно. Наоборот, я откинулась на спинку стула, открывая ему еще лучший обзор, отдавая себе отчет, что ведь дразню его, и мне чертовски нравится это ощущение. Власти, что ли? Пусть в глобальном плане я ничем и не управляю. Но по какой-то причине мое тело способно влиять на этого самоуверенного, насмешливого засранца, как в том старом мультике «Сыр на Рокке». Он вытворял что-то со мной, лишая контроля над собой, но и его самого колбасило. И это вроде как немного примирило меня с ситуацией. Конечно, его очевидная зависимость от желания иметь меня ничуть не делала наши отношения сколько-то нормальными. И никак не меняла моего положения игрушки и, по сути, секс-рабыни. Но, может, это от того, что я еще не научилась этим пользоваться? Серафима же намекала на что-то подобное, разве нет? Желая испытать степень своей способности влиять на здравомыслие моего захватчика, я больше не лежала под ним послушным, позволяющим ласкать себя поленом, когда он вернул нас в постель. Целовала и гладила в ответ, пытаясь постигнуть собственные от этого ощущения. Но потерпела поражение в этом изучении, потому как первый же отклик начисто снес крышу Захару, превратив в ошалевшего от вожделения зверюгу, который набросился на меня яростно, словно намереваясь выпить досуха, насмерть затрахать, спалить до пепла мозги этими порочными нашептываниями о том, что творю с ним. И этим опять сделал мой разум временно недоступным. Окончательно измотанная, я лежала на его плече не в состоянии и пальцем уже пошевелить, и медленно проваливалась в сон. «Аяна!» — позвал меня Захар, тормозя на пути в сладкое забытье. «С тобой когда-нибудь происходило что-то странное?» «Страннее того, что я вдруг частная собственность другого человека?» «Прекрати!» «Перестанешь сама же себя накручивать, и нервы будут целее, и твои, и мои. Я не об этом». «А о чем?» «О чем-то действительно странном, ну, из разряда. Я чем-то радикально отличаюсь от всех людей вокруг». «Господи, что еще за пурга?» «Нет, ничего такого. И можем мы уже поспать?» «Спи, я ухожу». Захар выскользнул из-под меня, оставляя одну в неожиданно опять ставшей слишком большой и холодной постели. И я сжала зубы от острого импульса боли в груди. Там, как невесть откуда, появился кусок льда и принялся расти. Укрылась с головой, не желая слышать, как он оденется и уберется отсюда. Из своей гребаной игровой комнаты, в которой определил мне место, в свою реальную жизнь.